одна гильза. В блиндаже Намаконов узнал, что накануне вечером пуля немецкого снайпера сразила в его квадрате командира отделения артразведки. Всю ночь пролежал под машиной опасный враг. Много курил. Ежился от мороза, но терпения не хватило. Ушел на рассвете, возможно, за несколько минут до появления новой цели. Посоветовавшись с командиром взвода, Намаконов решил подкараулить немецкого снайпера возле его тайной лёжки. Нужен был помощник. Парами действовали многие снайперы взвода. На позиции забывался Намаконов, произносил слова на венкийском и бурятском языках, а Михаил Поплутин, которому очень хотелось действовать в паре с таежным зверобоем, их не понимал. Переспрашивал и, оборачиваясь, отвлекался от наблюдения. Выбор пал на Тагона Санжиева. Намаконов объяснил обстановку. «Пойдешь?» «Еще спрашиваешь, аба!» — сверкнул глазами Санжиев. «Живьем схватим!» Всю ночь пролежали солдаты возле молчаливой железной громады, чутко прислушивались, дыханием отогревали окоченевшие пальцы. Наверное, не хотелось гитлеровцу лежать морозной ночью под железным брюхом машины. И он пришел на рассвете. Уловив скрип шагов, Санжиев движением руки остановил напарника и пополз навстречу врагу. Услышал Семен сдавленный возглас товарища, а когда поспешил на помощь, все было кончено. Санжиев вытирал кинжалом о халат немца. «Верткий оказался», — тяжело дышал Тагон. «Вот сюда меня пнул, в живот. Кончил тогда». Винтовка с оптическим прицелом и большой кусок шоколада, несколько обоим патронов и фляжка с вином, остро отточенная финка и бутерброды. Солдаты подхватили труп и поволокли к танку. «Праздник у них», — заметил Санжиев. Лейтенант говорил, «Рождество к немцам пришло. Молиться будут, радоваться. На моей делянке маленькие елки пропадали перед ихним блиндажом». «Праздник божеский», — рассматривал Намаконов трофеи. «Слышал. Однако тем, кто верует, никак нельзя с ножом ходить сегодня». Санжиев усмехнулся. Солдаты забросали снегом труп, залезли внутрь машины, на развороченные прямым попаданием тяжелого снаряда, и затаились. До снежного завала, опоясавшего вражеский опорный пункт, было 500 метров. Немцы не показывались в ельнике, и стрелкам стало скучно. Как старший в паре, Намаконов разрешил Санжиеву немного отдохнуть. Где-то неподалеку стучал дятел. Трепетные лучи солнца, пробивавшиеся через опаловую дымку морозного тумана, осветили золотистые стволы сосен. На броне мириадами разноцветных точек заискрился иней. Полюбовался Намаконов тихим зимним утром, осмотрелся и вдруг толкнул задремавшего товарища. Из-за бугра вышли лоси. Тревожно озираясь по сторонам, они стремительной находью побежали посередине нейтральной полосы. Два рогача и три самки. Как они оказались здесь, в царстве войны и смерти? Не поднимая винтовки, тревожными глазами смотрел Намаконов на животных, приближавшихся к танку. Позади раздалась короткая пулеметная очередь. Лосей заметили с нашего переднего края. Намаконов живо представил солдата, лежавшего за щитком пулемета. Не удержался, нажал гашетку. Пули полоснули по снегу, напугали лосей, остановили. «Бей теперь!» — подался вперед Намаконов. «Самый момент!» Пулеметчик не стрелял, и звери опять пошли иноходью. «Жалеет!» — понял охотник. «Все равно не пройдут звери по тайным проходам через минные поля и проволочные заграждения. Не добежать им до Студеного моря, где кончается линия фронта. Убьют». Захлопало впереди. В вышине со свистом пролетали мины и разорвались возле нашего переднего края. «Отсекают?» Теперь Намаконов представил немецкого корректировщика. И этот, заметил лосей, схватил трубку телефона, дал команду. Перелетев Через заметавшихся зверей две мины взорвались вблизи от них. Стадо разделилось. Рогачи и две самки шарахнулись обратно к ельнику, зеленевшему за бугром. По ним, торопясь, беспорядочно, как на облаве, ударили с двух сторон. Видно, многим хотелось свежего мяса. Возле бугра чья-то меткая очередь срезала всех трех. «Нашим достанется», — оглянулся Санжиев. Огромный прихрамывающий бык и лосиха двигались к танку. Разрывы мин пугали зверей, они останавливались, крутились и все отдалялись от нашего переднего края. Заметив, что лоси выйдут к ельнику, где укрепились гитлеровцы, Санжиев стал поднимать винтовку. «Укыр!» — предупредил Намаконов. Вплотную к танку подбежали носатые звери, хватили зубами снег, остановились и, почуяв людей, бросились к снежному завалу, где чуть чернели бойницы. Дрогнул Санжиев, но его напарник сердито цыкнул. Отпустив лосей метров на 300, Намаконов быстро выстрелил два раза. Самку пуля сразила на повал, а рогач перевернулся через голову, забился и пытался встать. Короткая пулеметная очередь из снежного завала добила лесного гиганта. Рогач подался всем телом на пули, рухнул и затих. Санжиев оглянулся на товарища. «Чего же ты, земляк? Надо было положить зверей здесь, возле танка. Сюда не придут за мясом немцы. Отрезали бы вечером по жирному стенгу и унесли домой». Много чувств отразилось во взгляде Санжиева. Недоумение, досада и любопытство. Он понимал, что его товарищ расчетливый, железной выдержкой, беспощадный к врагам, что-то задумал. Намаконов хорошо понял, что хотел сказать Тагон. «Свежее вкусное мясо они будут жарить позже, когда возвратятся домой. Пусть тогда приезжает Тагон, поохотится, погостить. Здесь идет война, не на жизнь, а на смерть. Крепко надо думать, хитрить. Посмотрим, посмотрим. Наверняка клюнут умные фашисты на крючок варвара-сибиряка». Намаконов нарочно отпустил сахатых поближе, к переднему краю немцев. Все равно, что удочку с жирной наживкой закинул в глубокий омут. Забыл Тагон о немце, подходившем утром к танку. Разве бы стал он стрелять в зверей здесь? Как их вывезешь отсюда? Кому бы они достались? Знают немцы, где выбрал позицию ихний снайпер, а только призадумались бы, не занял ли русский стрелок его место. Теперь ругают, поди, своего меткого солдата. Рано открыл огонь, не дал зверям прибежать прямо к повару. Еще не знают фашисты, чья пуля положила зверей. Так думаю, Тагон. Минут через 15 чуть дрогнула в руках Санжиева винтовка с оптическим прицелом, прояснилось нахмуренное лицо. Намаконов в бинокль увидел человека в белом масхалате, крадущегося к лосям. «Ладно, получается», — прищурился он. «Пусть ползет. Не ожидает нашей пули. Думает, что ихний стрелок положил недалеко от немецкой траншеи целую гору мяса. Вот в чем штука. Погоди, Тагон, чего горячишься? Не унесет этот немец двух лосей, не завалит на свою спину». Маскируясь за глыбами снега, человек подполз к рогачу и прилег рядом с ним. В бинокль было видно, как он вынул нож и, не снимая шкуры, вспорол лосю живот. Долго мясник выгребал внутренности, несколько раз пытался перевернуть рогача, но сил не хватало. Зажав в зубах поблескивающий нож, гитлеровец отполз к самке и тоже вспорол ей живот. «Ночью возьмут», — заметил Санжиев. Намаконов вспомнил, что вечера стоят темные, безлунные, и пожалел, что не взял с собой хотя бы пару противопехотных мин. Можно было бы поставить ловушку. «Погоди, не печалься, Тагон. Как только стемнеет, поползем к лосям, устроим засаду, забросаем врагов гранатами. Придут они за мясом, обязательно придут. Гляди, потащил».